Глава 11. Две минуты. На оборудованной базе спутника Красо уже становилось очень оживленно. Андроиды целыми группами телепортировались сюда, опасаясь за свои жизни и свое барахло. Мистерия вместе с основной штурмовой группой находилась на освободителе, флагмане оставшегося флота андроидов, что висел на орбите Красо в пределах маскирующего купола. Она стояла на смотровой площадке и неотрывно глядела на рекриптум. На планете то тут, то там вспыхивали маленькие точки от взрывов. Бои шли повсюду, но скоро все это должно было закончиться. По лицу Мисти было сложно определить, о чем она думает, но ее переплетенные пальцы, крепко сжимающие друг друга, выдавали беспокойство своей хозяйке. «О, ты все еще здесь?» — усмехнулась проходящая мимо Бетти. «Я уже со всеми нашими успела переговорить, а ты все...» Она вдруг замолкла, заметив отрешенный взгляд девушки. «Эй, все в порядке?» — сменила фантомка интонацию, подойдя ближе. «Да, в порядке. Просто хотелось побыть одной». «Оу, тогда прошу прощения, не буду тебе мешать. Еще раз спасибо, что вытащила меня из той чертовой консервной банки. Если будет нужна какая-то помощь, только скажи». «Хорошо». Ничего больше не говоря, Бетти удалилась по своим делам, а точнее пошла дальше гулять по андроидскому линкору и изучать его. Мистерия вновь осталась в одиночестве. Она так и не отвела взгляда от планеты. Вдруг рядом с девушкой появилась голограмма Виры. «Да не переживай ты так», — попыталась подбодрить она. «Еще чуть-чуть, и мы победим. Беспокоиться не о чем. К тому же, спешу тебя обрадовать, флот Дхарактов сдвинулся в нашу сторону, так что теперь для выхода на оптимальную траекторию выстрела нам потребуется гораздо меньше времени». «Что?» — чуть не вскрикнула Мисти, оторвав взгляд от иллюминатора. «Да-да, я знала, что тебе понравится такая новость», — расплылась в довольной улыбке Вира. «Правда, эвакуировать всех прибывших с планеты мы уже не успеваем, но это не страшно. Они в любом случае смогут вернуться к нам после удара». Пальцы Мистерии сжались еще крепче, а на лице проступила сильная тревога. «Ну ладно, я пошла готовиться», — счастливо вздохнула Вира, как будто бы ей нужен был воздух. «За пару минут до выстрела оповещу вас всех». И девчонка исчезла. Мисти опустила взгляд в тяжелых раздумьях, а затем снова перевела его на планету Рекриптум. Смачный шлепок по щеке привел меня в чувство. «Все, подъем, у нас мало времени», — донеслись до меня слова декодера, пока я, морщась, открывал глаза. Темно. Я в пустой комнате 2 на 2 метра. Стены ровные, словно бронированные, с металлическими заклепками. «Эй, Карт, прием!» — еще раз ударили мне по щеке, окончательно вернув в виртуальный мир. «Да все, хорош», — раздраженно фыркнул я, принимая полусидячее положение, наперевшись на стену комнаты. «Значит так», — присел передо мной декодер, пристально глядя в глаза. «Я не очень люблю, когда меня водят за нос или не договаривают по существу. Я прекрасно понимаю, что вы с Мисти и остальными о чем-то договорились, о чем-то связанном с Вирой. А меня в известность не поставили, и мне не нравится играть в игру, правил которой я не знаю. Так что потрудись объяснить, что здесь вообще происходит». Я лишь сделал недовольную гримасу и отвернулся в сторону. «Вира не знает, что я здесь», — добавил декодер. «Никто не знает. Стены этого бомбоубежища сделаны из того же материала, что и здание города. Они блокируют любые радио и электросигналы. Сейчас мы вне досягаемости от всех, ты можешь говорить спокойно». Не похоже, что он врет. Но все же сперва я сам все проверю. Я попытался связаться с Лисичкой, Бульбом, Лисси, Антом. Все безрезультатно. «Послушай», — снова заговорил декодер, не дождавшись окончания моей проверки. «Мистерия мне все рассказала про то, что произошло в реальном мире». Он отстранился и тоже сел на пол спиной к стене. «У меня ведь там жена осталась. И две дочки, которые в другом городе совсем одни. Я должен вернуться в реал. Чертова новая капсула со всеми наворотами. Подарок от руководства. Именно из-за нее я сейчас здесь, а не со своей семьей. Гадство!» — сплюнул Дек. «Мистерия сказала, что выбраться из игры можно, лишь уничтожив всех Дхарактов, но так ли это? Ведь ты на их стороне, она бы никогда не пошла на такое. Для нее ты дороже, чем ты думаешь, я же вижу. Так ответь мне, пожалуйста, действительно ли есть способ выйти из игры?» Не сразу, но я собрался с мыслями и ответил: «Да, теоретически есть способ». Я кратко поведал ему о нашем плане. «Погоди, я правильно понял, что нашей победой ничего не решится?» — взволнованно спросил декодер. «Из того, что я узнал, полагаю, что так и есть. Кто бы ни победил в войне, проигравшего отправят бороздить просторы космоса на последующие 100 лет, после чего цикл этой бесконечной войны повторится». 100 лет!» — прошептал себе под нос Дек. «Я не могу столько здесь находиться! Не могу допустить этого!» Он решительно поднялся на ноги. «Сиди здесь, пока электронный замок двери сам не отключится. Возможно, это твой единственный шанс выжить. Просто поверь мне. Я должен идти. Прощай. Спасибо, что все рассказал». Словно пуля, он вылетел из комнаты. Тяжелая дверь за ним закрылась. Тихо щелкнул замок. Честно говоря, я не совсем понял такой его спешки, но решил, что послушаться старого друга все же стоит. Посижу пока тут, наберусь силы и энергии, а потом дверь откроется и уже буду действовать по ситуации. С помощью личной комнаты декодер в мгновение ока переместился на Красо. До выстрела электромагнитной пушки оставалось чуть более часа, если верить последнему сообщению Виры. Должно хватить. Анализирующим взглядом Дек просканировал массивное мегасооружение в форме усеченного конуса, влитое в поверхность Луны и уходящее глубоко в ее недра. Все входные шлюзы заперты, работа всего планетарного орудия полностью автоматизированная. Никого из андроидов Вира туда не пускала. Везде датчики и дополнительные охранные системы. Здесь даже таракан незамеченным не проскочит. Скверно. Декодер полез во внутреннюю базу данных, чтобы отыскать какие-нибудь лазейки там. Только вот под пристальным незримым взглядом Виры сделать это было не так просто. Шло время, поиски не давали нужных результатов, Дек начинал злиться. «Да должно же быть хоть что-то!» — шепотом выругался он. Как вдруг, словно назло, по широковещательному каналу заговорила Вира радостным голоском: «Всем внимание! До выстрела электромагнитной пушки 2 минуты! Абордажным командам приготовиться!» И вот тут декодеру совсем поплохело, но он быстро собрал в кулак всю свою решимость и ринулся к входу шлюзу в мегасооружение. Плана не было, лишь яростное желание уничтожить то, что помешает всем игрокам вернуться в реальный мир. Дек со всех ног бежал по стеклянному коридору, но все равно не успевал. Словно весь этот комплекс специально спроектировали таким образом, чтобы напрочь уничтожить любую возможность быстрого перемещения из пункта А в пункт Б. А время тикало. Через стекло было видно, как в усеченном конусе зажглись прожилки. Пушка разогревалась, готовясь выплюнуть из себя электромагнитный импульс. Счет шел на секунды. Впереди показалась злосчастная запертая переборка, к которой так стремился Дек, хоть и не знал, как ее открыть. Как вдруг декодер заметил над собой огромную черную тень. Он даже остановился, ошеломленный невероятной картиной, представшей его взору. На него падал космический корабль. Если точнее, линкор. Если совсем уж точно, флагман андроидского флота «Освободитель». И да, он действительно падал. Нос «Освободителя» был направлен точно в дуло электромагнитной пушки. Шансов затормозить или как-то изменить курс у него уже не было. Декодер проводил линкор взглядом до самого удара. Взрыв. Пол загудел и затрясся. Туннель заскрежетал и прогнулся под натиском первой ударной волны. Дека сбила с ног. Он упал, но быстро поднялся, держась рукой за прозрачную стену. Времени на передышку не было. Следом пришла вторая волна, разрушительность которой не шла ни в какое сравнение с первой. Это детонировал концентрирующий реактор самой пушки. «Ну, можно и так», — хмыкнул декодер перед тем, как его в один миг расщепило на атомы. Взрыв такой мощи отколол от Красо громадный кусок, а саму Луну слегка сместил с орбиты и заставил впоследствии отдаляться все дальше и дальше от рекриптума. А вот осколок полетел прямиком в сторону планеты. Как мы все понимаем, это не сулило ничего хорошего обитателям рекриптума. За 2 минуты до этого. «Всем внимание! До выстрела электромагнитной пушки 2 минуты! Абордажным командам приготовиться!» — оповестил голос Виры. Мистерия вздрогнула. Она давно теребила в руках коммуникатор и теперь уже не выдержала. «Ты сделала, как я просила?» — связалась она с Делит. «Конечно нет. Когда бы?» — ответила та недовольно. «И как ты подключи...» — Мисти оборвала связь. «Черт, черт, черт!» — прошипела она, затем переключила канал. «Бетти, ты нужна мне на мостике, сейчас же!» «Ладно, ладно, ща буду», — согласилась Таня, особо понимая такой спешки. Раскрыв последнюю перегородку, Мистерия вошла на мостик. В ее руках мелькнул пистолет. Громыхнуло два выстрела. На пол рухнули два трупа андроидов. Более никого здесь не было, потому как все уже разошлись по десантным модулям, а линкором управляла в основном автоматика. «Ты что делаешь?» — чуть ли не взвизгнула появившаяся голограмма Виры. «Скройся!» — рыкнула на нее Мисти. Из соседней открывшейся двери выбежала Бетти. начала удивленно осматривать трупы. «Ты можешь заблокировать всю автоматику на корабле?» — громко спросила Мистерия. «Перевести его на ручное управление?» «Что?» — теперь уже взвизгнула Вира. «Да или нет?» — еще громче спросила мисс. «Ну, видишь ли, тут не все так просто», — начала подбирать слова Бетти. «Линкором управляет сама Вира, а она...» «Да или нет?» «Да что ты так нервничаешь?» — кошкой фыркнула фантомка. «Сейчас все сделаю. Только мне потребуется помощь братца». «Грур, живо на мостик!» — рявкнула Мистерия по связи. «Да тут я уже», — отозвался спокойный голос из-за ее спины. «Так и знал, что ты что-нибудь эдакое выкинешь. Становишься предсказуемой, мисс. Это нехорошо. Не по-нашему». «Ну да ладно», — размял он пальцы, подходя к центральному терминалу. «Раз надо под трибунал, значит надо». «Надеюсь, она представляет, на что идет», — скривила гримасу Бетти. «Ох, сестренка, поверь мне, представляет, и еще как», — усмехнулся Грур. Но Мистерия их уже не слушала, она продолжала командовать. «Заблокировать все подходы на мостик, остальные перегородки открыть». «Все?» — удивленно подняла голову Бетти. «Все». «Да погодишь ты», — поморщился Грур. «Мы еще управление не перехватили. Вира сопротивляется. Ты хоть представляешь, каково это — забрать контроль у искусственного?» «Быстрее, пожалуйста», — взмолилась Мисти, переменив тон. «У нас совсем нет времени». «Я знаю, знаю», — пробубнил под нос Грур. «Бет, глянь строчки с 113845 до 113906. Не могу понять, в чем тут...» «Уже смотрю», — быстро ответила фантомка. «Мне кажется...» «Да, точно, вот тут косяк. Все-все, смотри дальше, сейчас пойдет». «Понял». «Ну что там?» — подошла ближе Мистерия. «Только попробуйте, и я!» — заголосила Вира. Как раз в этот момент Грур смачно жмякнул кнопку «Ввод», и все перегородки, ведущие на мостик, синхронно захлопнулись, а голограмма Виры испарилась. «Это значит...» «Да, линкор наш», — кивнул фантом. «Но мы поставили лишь временный блок. Вира расшифрует его за пару минут». «Этого достаточно», — хищно улыбнулась Мисти. «Очистить корабль». «Всегда мечтал это сделать», — ухмыльнулся Грур. «Внимание, запущена процедура разгерметизации всего корабля», — оповестил всех милый женский голос. «Разгерметизация произойдет через 3, 2, 1...» «Что за...» — только и успела сказать спокойно сидящая в столовой, допивающая свой вишневый коктейль, сеньорита. Переборки синхронно раскрылись, и весь находящийся на линкоре андроидский состав высосало в космос. «Прекрасно», — ударила кулаком по столу Мистерия. «А теперь разворачиваем корабль вниз и полный вперед». И вновь вернемся на пару минут в прошлое. «Ты сделала, как я просила?» — внезапно к Делит пришла входящая передача. «Конечно нет, когда бы?» — ответила та недовольно. «И как ты подключилась к моему?» Договорить возмущенный вопрос она не успела, Мистерия оборвала связь. «Стерва!» — выплюнула слово фантомка и подошла к Дхарактскому обелиску. «Слышь, а ты уверена, что все это хорошая идея?» — проворчал Ти, осматриваясь по сторонам. Вокруг была лишь ровная бесконечная пустошь, никаких укрытий. Скверное место. «Естественно, я уверена», — ответила Дел. «Когда это ты успел стать таким ссык...» «Народ, давайте реально поторопимся», — прервал их Мьёльнир. «Посраться и на базе успеете. У меня тоже какое-то нехорошее предчувствие». «Еще один», — закатила белые глаза фантомка. «Если чё, Ти нас портанет, расслабьтесь». «Откат у дальнего телепорта еще 2 минуты», — отозвался гладиатор. «Ну вот за 2 минуты с нами точно ничего не произойдет. Все, не отвлекайте». Делит вернула свое внимание к обелиску, потерла ладони и принялась взламывать дхарактский интерфейс. «Надо было просто завалиться на какой-нибудь аванпост и рассказать им все, что мы знаем», — хмуро процедил Мьёльнир. чтобы нас сразу пристрелили?» Вновь отвлеклась Делит. «Ты хоть думай, что предлагаешь?» Страж что-то невнятно пробубнил и отвернулся. Ему вообще не нравился ни один вариант, но спорить с командиршей он не стал. Арбитрий Криптума. Дхарактский крейсер «Пандемия». «Капитан, один из шпилей пытаются взломать». «Дай картинку», — ответил капитан крейсера Тирумг. На большом экране всплыло изображение наполовину разрушенного шпиля и окружающей его троицы бывших дхарактов. «Капитан, это дезертиры, отмечены красным маркером Анта». «Хм, как глупо с их стороны. Что ж, для таких и выстрела не жалко», — хищно улыбнулся капитан. «Развернуть главное орудие, рассчитать вектор удара». «Выполнено». «Огонь!» Секундное ожидание и, наконец... «Есть попадание, все три цели уничтожены, капитан». «Превосходно. Возвращаемся на предыдущий курс». «Выполнено». «Капитан?» «На Красо зафиксирован аномальный всплеск энергии». «Что? Но там же ничего нет», — насторожился Тирумг. «Сильные изменения в электромагнитном фоне», — продолжал вещать главный помощник. На экране появилось изображение Луны как раз в тот самый момент, когда все ее маскировочное поле вышло из строя, явив миру ужасающее оружие и остатки андроидского флота. Тирумг медлил, анализируя поступившую информацию. Он не решался отдать какой-либо приказ, потому что сам ждал указания от Анта. И тут яркая вспышка осветила их сенсоры. На Красо что-то взорвалось. Что-то очень мощное. «Всю энергию на щиты!» — на всякий случай приказал Тирумг. Приказ был выполнен, но уже через мгновение космос осветила вторая вспышка, стремительно разрастающаяся во все стороны огненной сферой, уничтожающей все на своем пути. «Энергию на варп-двигатель! Прыжок в сектор 1248!» К сожалению, этот приказ так и остался висеть в воздухе. Перед взрывом андроидская электромагнитная пушка все же успела выстрелить. Из-за поврежденной фокусирующей установки конкретного направления у импульса не было, потому он разлетелся во все стороны, вырубая как своих, так и чужих. Первым под импульс попал андроидский флот, а следом и дхарактский. Импульс также долетел и до рекриптума, зацепив половину планеты, и только потом самопроизвольно рассеялся. Разрушающая волна от второго взрыва смела следом все корабли до единого, но планеты не достигла. Зато огромные многочисленные обломки, выбитые из Красо, уже направлялись к рекриптуму с одним единственным умыслом — устроить там самый настоящий Армагеддон.